Умение ждать, качество, которое он в себе тщательно развивал долгие годы. Оно не раз помогало заключать самые важные сделки и незаметно приблизить себя и свою дочь к королевской семье Карминии. Даже несмотря на отсутствие у него обычного купца титулов. Но в последнее время это умение ему изменяло. Вот и сегодня ночью, вместо того, чтобы спокойно ожидать очередного донесения из Лютеянской академии, он расхаживал из угла в угол и посылал мысленные проклятия нерасторопным подручным. «Приветствую, мой господин», – раздался измененный до неузнаваемости голос сообщника. Мужчина буквально прыгнул к средству связи и, в нетерпении сжимая руками деревянную раму, спросил. «Ну, что удалось выяснить?» «Второй телохранитель действительно оберегает жену Анхайлига». «Отлично!» – довольно протянул мужчина и, оставив даль зеркала, расслабленно опустился в кресло. Впервые за несколько часов он позволил напряженным мышцам отдохнуть. Правда, блаженство длилось недолго. «Вот только он инквизитор», – добавил собеседник. «Инквизитор?» – Кубец поперхнулся. «Какого? Впрочем, неважно. Ты уверена в этом?» «Абсолютно», – заверила закутанная в плащ фигура. «Для проверки его способностей была организована небольшая диверсия. Ничего подозрительного», – тут же добавила она. «Внешне все выглядело, как небольшой сбой в растительных заклинаниях эльфов. Охранник избавился от преграды магией, которая свойственна лишь инквизиторам. Так что сомнений нет. Охранник миледи Террана – судья». «Так». Мужчина волевым усилием взял себя в руки и сцепил пальцы перед лицом. «Так». В его голове крутилось множество вопросов. Что делает рядом с женой герцога инквизитор? Как это может повлиять на исполнение задуманного плана? Может ли это быть ловушкой для него? Попадаться на глаза инквизитору очень не хотелось. Но Наталья являлась лучшей подругой венценосной полуэльфийки, и чаще всего девушки находились рядом. «Разделяй властвуй», – крутилось в голове купца. Да, единственно верным шагом было на время разделить девушек. Тогда и количество охраны уменьшится ровно в половину. Но имелись и другие договоренности, связанные с женой Анхайлига. Несмотря на то, что карминская принцесса ему была не нужна, отказаться от выполнения условий сотрудничества купцу не давала пресловутая репутация. Он никогда не нарушал договоренностей, поэтому полученная информация требовала времени на размышления и корректировку плана. Мужчина хмуро посмотрел вдаль зеркала, где в напряженном молчании ждала закутанная в плащ размытая фигура. «Будем разделять подружек и убирать по отдельности», – заключил купец. Поспать Лане и впрямь не удалось. Все время, что было отведено на сон, полуэльфийка потратила на варку зелий. Она решила использовать весь свой запас ингредиентов для эффективного против растений зелья на случай, если эльфы пройдут в финал вместе с ними. В результате из комнаты Лана выползла, как сонная муха. Велерат выглядел не лучше, но в его глазах горел огонь победителя. Он первым делом оповестил окружающих, что добился успеха с зеркалкой. И, судя по всему, именно этот успех поддерживал в нем бодрость духа. Увидев, как Лана отчаянно зевает за завтраком, Наташа с подозрением спросила. «Ты вообще, что ли, не спала?» «Практически. Решила не тратить время и наготовить зелья и к финалу», – откликнулась Лана и снова прикрыла рот рукой. «Вам еще в этот финал пройти надо», – напомнила Наташа и с укором покачала головой. «Мы не только пройдем, но и выиграем», – оптимистично выпалила полуэльфийка. «И мы просто обязаны отомстить этим цветоводам хотя бы на турнире». Лану до сих пор расстраивал тот факт, что эльфам даже выговор не сделали за подброшенное в душ зелье, потому что доказательств магического воздействия на девушек никто предоставить не мог, а, следовательно, обвинения были голословны. И теперь команда Лютиена довольно уплетала завтрак и явно рассчитывала на победу. «Может, тонизирующее зелье выпьешь?» «Ей уже, кроме травяного отвара, ничего пить нельзя», – вступил в разговор Алиорн. «Ясно». Лана свои мысли по этому поводу оставила при себе и залпом выпила теплый отвар. Да и пара бутербродов с ветчиной и сыром и салат из свежих фруктов придали полуэльфийке бодрости. А когда команда подошла к турнирному залу, где предстояло встретиться с противниками лицом к лицу, адреналин, побежавший по жилам Ланы, окончательно ее взбодрил. Шар прозрения спроецировал таблицу первых двух боев. Начинать предстояло команде леорцев. Против них выступали каледонцы. Адар, пока их еще не вызвали на площадку, быстро собрал команду в кружок. «Лана, встанешь подальше от Сиртана, чтобы синим было легче в тебя метить». «Я? Ну зачем?» – удивилась полуэльфийка и затравленно посмотрела на Адара. «Зачем было ее так подставлять?» «Велерат поставит на тебя щит. Будешь приманкой». Лана нервно сглотнула. «Вы только не напутайте ничего. Не очень хочется стоять соляным столбом». «На площадку приглашаются команды Леории и Каледонии», — пронесся над залом усиленный магией голос архимага Ларниеделя. Моментально сосредоточившись, леорцы отправились на арену. Выходя на центральную площадку, Лана испытывала невероятное напряжение и злость. Пришлось проходить мимо эльфов, которые провожали их такими насмешливыми взглядами, что у Ланы руки чесались кого-нибудь придушить. Впрочем, сейчас стоило сосредоточиться на битве. В мышцах полуэльфийки нарастало напряжение. Даже несколько глубоких вдохов не помогли. Встать, следуя указаниям капитана, пришлось достаточно далеко от Сиртана, отчего Лану охватило чувство одиночества и беззащитности. «Велерат, если у тебя не получится, я тебя пну. Больно-прибольно. И здравый смысл меня не остановит», — мысленно пообещала она. «К бою!» — раздалась команда, и каледонцы в мгновение ока укрылись за радужной пленкой защиты. А вот Лана нервно разглядывала установленный перед ней щит Велерада и не замечала отличий от обычного светлого щита. Ведьмачка быстро посмотрела на элементалиста, но тот даже бровью не повел, сосредоточенно глядя на противников. «Не время паниковать. Надо доверять и сделать все возможное для победы», — мысленно успокаивала себя девушка, а ее рука потянулась к сумке с зельями. Удар каледонцев ознаменовался, как и в прошлый раз, яркой вспышкой. Вот только теперь заклинание отскочило от щита Велерада и с не меньшей силой ударилось о купол синих. Радужный пузырь защиты исчез с характерным хлопком, а каледонцы ошарашенно смотрели на свою цель. «Зеркальный щит?» – выдохнул один из них. Ответом ему стала слаженная атака элементалистов и некроманта. Несколько не самых сильных молний и ловко сотворенное проклятие касания тьмы за пару секунд вывели удивленных противников из игры. «Победа за командой Леорской Академии!» – подвел итог архимаг. Зал взорвался аплодисментами, а Лана радостно улыбнулась и вместе с остальными довольными членами команды отправилась на место. «Велерат, ты просто молодец!» – довольно пискнула она, вытаскивая из сумки тоник и протягивая элементалисту. «Если честно, я сначала думала, что мне крышка!» Парень усмехнулся, принимая из рук восторженной полуэльфийки тонизирующий эликсир. «Каледонцы тоже так думали, поэтому мы и победили. Видела, какие у них лица были?» «Ага!» – довольно подтвердила Лана, вспоминая ошарашенных каледонцев. «Не торопитесь радоваться. Впереди еще два боя. И стоит поберечь силы», — веско напомнил Адар. Со словами капитана Лана, конечно, была согласна, но совладать с переполняющими ее положительными эмоциями было сложно. Поэтому эльфийскую команду девушка провожала на бой широкой улыбкой. И особым удовольствием было видеть недовольно нахмуренное лицо главной их с Розалией соперницы. Естественно, Лана решила болеть за травников. Но в этот раз удача от них отвернулась. Эльфы за несколько минут выловили всех невидимок, вырастив буквально лес из корней и лиан. Лана расстроенно вздохнула, но то, что ее ожидания не оправдались, помогло девушке взять себя в руки и сосредоточиться на следующем бое, который выпадет ее команде. «Пусть будут эльфы!» Завороженно, глядя на шар прозрения, который снова активировали, прошептала стоящая рядом Розалия. И, видимо, Всевышние услышали ее. Лана, прищурив глаза, с предвкушением посмотрела на лютеенцев. Эльфы же одарили своих противников холодными надменными взглядами. Лана бы прямо сейчас с ними вышла на площадку, но первыми вызвали калидонцев и травников. Последние разделали синих, как детей. Против иллюзии их совместная атака была абсолютно бесполезна. Калидонцы выбивали бесплотные проекции одну за другой, не в силах найти хоть одного настоящего человека. Защита же под воздействием совместной атаки травников не выдержала. «О, с калидонцами можно уже попрощаться!» – довольно протянул Велерат. «Торопишься с выводами!» – осадил Сиртан. «У нас еще два боя!» И, вторя словам некроманта, на площадку вызвали их команду. На этот раз Лане не пришлось отходить от Сиртана, и чувствовала она себя намного спокойнее. Поэтому полностью сосредоточилась на предстоящей задаче – подточить основание эльфийских корней. По сигналу судьи команды поставили щиты и начали плести свои боевые заклинания, а Лана выудила из сумки нужный пузырек. Не прошло и пары мгновений, как пол между командами начал бугриться и покрываться корнями, а стоило моргнуть, и перед леорцами была уже целая стена из шевелящихся лиан. Но на этот раз Лана только усмехнулась и ловко кинула пузырек с зельем, которое должно было разъесть сорняки. Зазвенела, разбивая склянка, и ядовито-голубая жидкость растеклась по поверхности растений. Правда, мгновенного эффекта, как и предполагала Лана, не последовало. Зелье лишь шипело, постепенно разъедая поверхность корней. Полуэльфийка уже готова была запустить очередную порцию, когда услышала недовольный голос Розалии. «И это все?» После чего целительница со злостью ударила в буйную фауну молотом света. Шелестя, яркая вспышка пронеслась по воздуху и с треском ударилась туда же, куда недавно Лана бросила пузырек. И взорвалась. Взрыв получился маленьким, но настолько неожиданным, что все на мгновение замерли. Часть подточенных снизу корневищ упала, открывая возможность для очередной атаки. Адар медлить не стал, отправив свое боевое заклинание в этот своеобразный пролом. Эльфы среагировали мгновенно, отправив часть корней в стремительное нападение. «Опять я!» – нервно взвизгнула Лана, когда большая часть лиан метнулась к ней с Сиртаном. Лана понимала, что ее зелье не успеет испарить корни, но все же отчаянно швырнула в них склянку. Зелье зашипело, силясь прогрызть растение, но пробить щит некроманта корням не помешало. Полуэльфийка снова оказалась в капкане, без возможности пошевелиться. На победу своей команды она уже не надеялась. «Ненавижу растительность! Ненавижу светлых эльфов! Боги, почему вы им помогаете?» Злилась Лана и ждала, когда ее освободят из душного кокона. Вызволял Лану эльф из местного спас-отряда, который следил, чтобы никто не пострадал. Ответив на стандартный вопрос о самочувствии, Лана поднялась на ноги и огляделась. Как она и предполагала, всю их команду спеленали, но со стороны эльфов тоже не обошлось без потерь. Один из целителей колдовал над сидящей на полу Карнелиэль. Любительница синего цвета явно поймала одну из молний Адара и сейчас с трудом сознавала, где она находится. Естественно, повреждения были незначительными, и ее быстро поставили на ноги. Но сам факт, что ей тоже досталось, приятно грел душу. Подведя неутешительные для леорцев и калидонцев промежуточные итоги сражений, объявили перерыв на обед, после которого должна была решиться судьба финальной тройки игроков. В столовой царило напряженное молчание, пока слово не взял Адар. «Травников мы просто обязаны победить, иначе есть вероятность, что мы вылетим». Все были согласны, но недавний проигрыш сильно подточил командный дух. «Это будет проблематично, если наша ведьмачка опять с зельем не угадает». «Розалия, я не угадывала. Я знала, что это одно, единственное эффективное зелье. Увы, в нашем случае недостаточно эффективное. Но другого просто нет», – процедила Лана. «Девочки, прекратите. Никто не виноват, что предыдущее эффективное зелье было запрещено. Используем то, что есть», – вмешался Адар. «Невидимость против нас травники точно использовать не станут, но и против иллюзий у нас есть план. Будем придерживаться его. И прошу, сосредоточьтесь». «Хорошо». Не совсем в унисон откликнулись Лана и Розалия и вернулись к своим тарелкам.